прямо над головой, тишина взрывается смехом, криками и беготней. Времени 4 часа ночи. Шум меня и разбудил. Несколько минут я лежу в темноте и вслушиваюсь. Там наверху самое малое 10 человек. Все злачные места позакрывались, и соседка прихватила группу особо стойких гуляк к себе на ночную сессию. Что касается меня лично, то не припомню, сколько именно лет назад я в последний раз участвовал в подобном мероприятии. В памяти остались теснотища, вонь сигарет, запах грошового вина и разваливающаяся покурка конопли, которая передается по кругу. Ритуальный спор, какую музыку ставить. Разговор, изначально не предполагающий смысла и движимый лишь ситуативным желанием краткосрочной духовной близости. Ожесточенные споры о политике и культуре, в которых неуступчивая принципиальность противников подогреваются уверенностью в том, что они разойдутся, как в море корабли, ибо наряд на общение выдан только на эту ночь. Возможность в упор разглядывать какую-нибудь перебравшую, но все же привлекательную особь и прикидывать желательность секса с ней, хотя вы и словом не перекинулись. Нежданно меня посещает тоска по всему этому безобразию. И я вспоминаю, что мы с Катриной встретились в подобного рода компании. Хозяевами тусовки в огромной квартире на Майерстюэн были Ульрик, дружок Катрины, и его тогдашняя пассия Аманда. Было начало лета. Я только что вернулся из Манчестера. Никого в городе не знал, а в ночное время прихватила с собой меня знакомая стилист. Черт, забыл имя. Но я прекрасно помню, что все в квартире было желтым. По этой причине я с порога огорошил Ульрика, с которым мы потом близко сошлись, вопросом. «Надеюсь, ты знаешь, в каком случае на корабле поднимают желтый флаг?» «Когда на борту чума». Очевидно, я был в подпитии, поскольку помню, что подолгу удерживал общее внимание эскападами подобного рода. К тому же, странно для меня, громогласными. Видно, это произвело впечатление на Катрине. Хотя она мне не показалась. Не уверен даже, что нас познакомили, или что у меня возникло жгучее желание сделать это. Но ее самую первую фразу в мой адрес и собственный ответ я помню дословно. «Да ты! Ты просто мешок дерьма!» сказала Катрина негромко и едко. И когда я обернулся посмотреть, кто это такой смелый, чтобы достойно парировать выпад, я вдруг увидел ее, хотя к тому моменту мы провели в одной компании изрядно времени. «Красавица ты моя!» — сказал я. «Счастье, что у тебя нос так скособочило, а то личико вообще ничем бы не запоминалось». В ответ она наградила меня улыбкой, как если бы я одарил ее изысканным комплиментом. Короткое время спустя, поглощая на кухне неразбавленный джин в компании 2 незнакомых мужчин, я поинтересовался, как зовут девушку с портрета Пикассо, ту, что в шелковой блузке, пришлось уточнять мне, но весь первый месяц нашего знакомства я думал о ней не иначе, как девушка с портрета Пикассо. Даже ерничал на эту тему с приятелями, так что потом, когда я их знакомил, они буквально ели ее глазами. Но, само собой, не усматривали в ее лице никакой несоразмерности. Человеческий мозг всегда стремится обойти неправильности, подшпаклевать их под рутинный стандарт. «Она красивая», — говорили они. «Я тоже так думал. В смысле, думаю». Я узнал, что ее зовут Катрина, что у родителей полна мошна, а у нее межлюбовный антракт. Из чего только не склеивается любовь. Остаток ночи я проговорил с ней одной. Катрина, насколько я ее знаю, без колебаний позвонила бы в полицию, начни соседи при ней праздник в 4 утра. Но я не столь нетерпим. А она в Гейлу, к Конечно, зная о такой звукопроницаемости перекрытий заранее, сомневаюсь, что мы стали бы покупать эту квартиру. Теперь они затеяли танцы в гостиной. Топочут, как стадо слонов, пытающихся попасть в такт под диско 70-х. Чуть ли не биджизову «Stayin' Alive», если я не ошибаюсь. То есть ни сугубо интеллектуальным, ни тихим сборище наверху не назовешь. Проще простого было бы подняться наверх, пожаловаться на шум и набиться в гости. Сильвия, слушательница Уитни Хьюстон, наверняка предпочтет загасить конфликт таким образом. В конце концов, вряд ли она знает меня хуже, чем большинство уже присутствующих. По меркам таких ночных погуделок, человек, с которым вы когда-то потрепались минуты две у почтового ящика, идет по графе «друг детства», не меньше. И я бы, не прибегая к натужным уловкам, все увидел. По квартире-то она меня проведет, никуда не денется. Я так воодушевляюсь, что открываю шкаф поискать одежду, что-нибудь элегантно-небрежное. Будто я в попыхах в темноте натянул на себя первое, что под руку попалось. Но все кончается тем, что я никуда не иду. Больно депрессивное мероприятие. Наверняка сама Сильвия в той стадии, когда уже опостылили все. И тут я, трезвый, циничный, знающий, куда и зачем пришел, к тому же физически не способный догнать остальных по части выпивки. Поэтому в ожидании, когда празднование пойдет на убыль, я лежу на покрывале, наполовину одетый, в джинсах и с голым торсом, и листаю книжку Роберта Хью о модернизме. Они держатся до 7 утра, когда гудящая группа, видимо, основной контингент, низвергается вниз с шумом, напоминающим детский сад на экскурсии в зоопарке. Постепенно звуки наверху замирают, и еще несколько ног топочут по лестнице, на сей раз с меньшим грохотом. Какое-то время я продолжаю вслушиваться, не остался ли кто-то с ночевкой. Любовник, к примеру. Поразительно, но я понимаю, что не отказал бы себе в удовольствии послушать рулады, которые выдает в постели царица сегодняшней ночи, несравненная Сильвия. Но все тихо. Должно быть, она в поисках утешения и отдохновения инспектирует холодильник. По правде говоря, мне даже обидно и за нее, и за себя. Прежде чем заснуть, я сочиняю несколько строк, собираясь походя опустить этот листок стильной почтовой бумаги в соседский ящик. Дорогая соседка, что касается прошедших выходных, хотел бы по-дружески напомнить вам, что внутренний распорядок предписывает известную степень тишины после 22:00. Между нами говоря, было шумно. По счастью, никого кроме меня дома не было, а мне случается пренебрегать ночным сном. Надеюсь, вечеринка удалась. С дружеским приветом, Сигбьорн Люнде. Выразиться более куртуазно просто невозможно. Особенно я доволен тем, что сумел дважды втиснуть слово «дружеской». Чего-чего, а конфликтов с соседями мне не надо. Ну, а каллиграфия моя безупречна при любых обстоятельствах. Мне и в голову не приходило рассчитывать на ответ. Но, доставая в понедельник вечером почту, я обнаружил в своем ящике записочку, написанную почерком, в котором причудливо сошлись округлость линий из девичьих альбомов, и наихудшие образчики врачебных записей в историях болезней. Текст был стилизован под мой собственный. «Дорогой сосед, что касается прошедших выходных, не могу не выразить своего глубокого сожаления по поводу случившегося, равно как не признать, что пригласить гостей в столь поздний час было с моей стороны отчасти необдуманно. Случается. Надеюсь, все обошлось, и во избежание подобных случаев обещаю впредь быть осмотрительной». «Сильвия, по скриптум, у тебя потрясающий почерк. Как говорится, с кем поведешься. Вот уже между мной и женщиной вамп местного масштаба наладилась, считай, переписка. Кстати, она постоянно пользуется глаголом «случаться». случившееся случается. Это подсознательно и указывает на то, что она фаталистка. Да, но она заигрывает со мной. Никак иначе это не истолкуешь. Наблюдение о моем потрясающем почерке, по сути, справедливо, но выпадает из, так сказать, нейтрального контекста. И эти загадочные три икса, непостижимый женский код, может, это хитрая хулиганка-хохотушка? Во всяком случае, это не из той же оперы, что «С уважением» или «Искренне ваша». Говоря по правде, я считал, что так подписывают любовные письма. Пусть даже не мечтает о продолжении. Я рву записочку на клочки. Есть в ней что-то компрометирующее. Все последующие дни я постоянно возвращаюсь мыслями к Сильвии, ее жизни, квартире, ее записке. Что она за человек? Какую боль и одиночество? Какую внутреннюю борьбу маскирует она своим клоунским обличием и пытается заглушить выпивкой и диско? Судьба любого человека, выяснил я, разгадывается как визуальный ребус. Все мы зверьки, украшающие себя. Миллион раз в течение жизни мы выбираем возможность выглядеть именно так, а не иначе, и человек, наученный считывать эти сигналы, может расшифровать ребус и сделать весьма однозначные выводы. Не бесполезное времяпрепровождение, кстати говоря. Путь один. Шпионить за ней, навострив уши. Понять ее расписание оказывается делом непростым. Она гуляет, как кошка, приходит и уходит, когда вздумается. Но постепенно картинка проясняется. На работу она отправляется около половины девятого, все будние дни, кроме четверга, когда ее каблуки цокают вниз не раньше 11. Это уличает ее в греховной гордыне. Скорее всего, она неизменно манкирует каким-то совещанием, считая его ниже своего внимания. По понедельникам и средам она всегда задерживается, но является домой строго между 10:30 и 11:30. Похоже, учится на курсах. А потом смотрит телевизор до ночи. В выходные пропадает в городе. Прямо-таки каждую пятницу и субботу без исключений. Изредка по субботам около 7 забегают 3-4 подружки. Тогда дамы безостановочно хохочут и под довольно громкую музыку, я полагаю, красятся и примеряют наряды. Неужели кому-то впору одежда нашей толстухи? Ближе к 11 они упархивают. В выходные Сильвия не возвращается с гулянок раньше 4 утра. Долго ли так спится? Если у меня получается, я стараюсь подглядеть в замочную скважину, как она уходит на работу или в загул с девчонками. Утром она никогда не успевает одеться полностью дома и вечно спускается по лестнице, заматывая шарф или застегивая верхнюю одежду. В 8:15 у нее все непременно, насколько я успеваю разглядеть, зверское замученное лицо. Как будто она чудовищно опаздывает, хотя выходит из дому и, значит, прибывает на работу строго в одно и то же время. Можно подумать, она воспринимает начало рабочего дня как личное оскорбление. Зато возвращается после него, что мне изредка везет понаблюдать, преображенная, с лицом просветленным, как у кришнаита, как если бы она жила только этими краткими, свободными от службы часами. Довольно патетичный расклад, если учесть, как она этим временем распоряжается. Безусловно, я знаю не все. Не ведаю, к примеру, чем она занимается по понедельникам и средам, когда возвращается домой разгоряченная и с сумкой, похожей на спортивную. Очевидно, какой-то фитнес. Не самая дурацкая затея, должен признать. Я не отказываю себе в баловстве интерпретировать нюансы ее оперения и боевой раскраски. Неделю она начинает чинно, но чем ближе выходные, тем бесшабашнее уходит в разнос. Таких циклотимиков живьем я прежде не встречал. Видно, природа требует свое. Хотя до сих пор, насколько я сумел ее изучить, Несмотря на видимые усилия, закадрить ей никого не удалось. Но сейчас, в разгар рождественских вечеринок, это просто вопрос времени. Даже для Сильвии ее не назовешь уродиной, кстати говоря.